Матерь Агни-йоги. Доверие до конца, и тогда можно идти. Называйте это верою, дело не в словах, но в том чувстве, в той энергии этого чувства, которая дает силы двигаться дальше, несмотря ни на что. Это легко сказать, несмотря ни на что, но сколь же трудно уявлять это в жизни. Ведь порою идти приходится одному, и нет никого, кто бы мог поддержать, а силы уже иссякают, и майя обманчиво шепчет, что оставлен владыкой один. Но и это тоже следует преодолеть. Все это майя. Все это призраки только, или стражи порога, их цель и задача остановить и пресечь путь. Но изнемогая в неравной борьбе и силы теряя, повторяет герой, а я все же дойду. И если силы изменят и идти не смогу, поползу, но двигаться буду и только вперед. Ведь помощь приходит в последний момент, когда силы иссякли и сделано все, что было в силах человеческих, сделать. Этот путь тернистый и трудный, проходимый в жизни обычной, и будет подвигом в духе, незримым, сокрытым от взоров людей.